Я бы этого не хотел. Требования безопасности. В таком случае моя безопасность требует, чтобы вы оставили мой корабль в покое. Вы думаете помешать нам? Уже. Слышите? Что-то случилось с кораблем, сэр. Дверь закрылась, а сам он оказался как за стеной, невидимой стеной, сэр. Мы не смогли к нему подойти. Как вы это сделали? Надеюсь, там никого не было. Знаете, я не смогу объяснить вам, генерал. Ну, а теперь, если вы не возражаете, мне пора вернуться к нашим гостеприимным хозяину. А вы, генерал? А я должен обследовать корабль. Ну, попробуйте, а я пойду в гостиную. И наш гость. О, ну вот, все в сборе, и все мне улыбаются. Да-да. Один генерал, кажется, мной не очень доволен. Ну, конечно, я не возражаю против любознательности, но я же не мог позволить повредить мой корабль. Мистер Креттон, что вы собираетесь делать дальше? У меня множество дел. Я хочу... Нет, не верится, что вы настоящий. Да-да, вы знаете, у нас тоже все в голове вверх тормашками. Разве? А, в этом смысле. Да-да-да. А, мне бы появиться у вас на несколько веков раньше. Но ничего не поделаешь. Я только вчера надумал отправиться в путь. Как вчера? Вы добрались сюда за день? Да, за один мой день. Но вы же не знаете, что такое время. Вы имеете в виду относительность? Нет, тут все гораздо сложнее. Вы ничего не поймете толком про время до... Попробую вспомнить. Нет, забыл. Ну, тысячелетия через два. Да, а что мы будем делать до тех пор? Жить и наслаждаться вашим примитивным образом жизни. Если бы вы знали, какие вы счастливые. А вы поживете у нас? Благодарю. Угу. Может быть. Но я боюсь доставить вам беспокойство. Все-таки лишний человек в доме. Что вы? Папа был бы ужасно рад. Да. Он бы вас часами интервьюировал. Да-да, конечно. А как оно там... Ну, в космосе. А, ну, что вам сказать? Скучно. Скучно. А по-моему, там должно быть просто божественно. А вы правда можете сказать, о чем мы все думаем? Правда. Честно говоря, от ваших мыслей у меня голова кругом идет. Вы думаете совсем не так, как мы. Мы себя контролируем, а вы... о чем вы только не думаете. Какой ужас. И вы... Все-все знаете, о чем мы думаем? Все. Это, кстати, одна из причин, по которым я оказался здесь. Я хочу зарядиться вашими первобытными мыслями, великолепной необузданностью страстей. Вы даже не представляете себе, как они меня возбуждают. Из вас так и брызжут эмоции. Ну, раз так, я выброшу из головы все, кроме сельского хозяйства. О, давно пора. Папа. Какие будут приказания, генерал? Распорядитесь, пожалуйста, капитан. Не выйдет, генерал! Что не выйдет? Взорвать мое силовое поле. Вы только окончательно погубите розы, миссис Пелдинг. Вам, кстати говоря, не кажется том, что вы с вашим этим военным положением хватаете через край? Сожалею, но пока не поступили окончательные инструкции, все будут выполнять мои распоряжения. Никаких телефонных звонков, никакой связи с внешним миром. Это невыносимо. Бедный мистер Спелдинг, если хотите, я вас избавлю от своего присутствия. Тогда все решится само собой, верно? Мистер Креттон, вы здесь останетесь до тех пор, пока я не получу разрешение отпустить вас. Я право сомневаюсь, что вы сможете меня удержать. Однако я предпочту оставить последнее слово за мистером Спелдингом. Уйти мне? Конечно. Роджер! Я имею в виду, конечно, останься. Я Я не хочу, чтобы вы о нас плохо думали. И вы, конечно, все еще хотите первым меня проинтервьюировать. Да, да. Логично. Ну что ж, я остаюсь. Спасибо. Не за что. Том, ну и я бы хотел задать несколько вопросов мистеру Креттону. Валяйте, Роджер. Надеюсь, у вас получится лучше, чем у меня. Благодарю, Том. Мистер Креттон, раз вы читаете наши мысли, вы, вероятно, знаете, чего мы боимся.